Глава 35. Некоторые указания, благопотребные в деле при побеждении страстей и стяжании добродетели. «Хотя я уже многое сказал тебе доселе, указывая средства, коими надлежит пользоваться для преодоления страстей и стяжания добродетели, но остается преподать тебе еще нечто и другое. И, во-первых, говорю тебе, не следуй, братья, в стяжении добродетелей примеру тех, которые в продолжении 7 дней недели свои духовные делания распределяют так, чтобы одно служило для одной добродетели, другое для другой и так далее, не принимая во внимание, нужно ли для них то или другое в настоящее время. Нет, не так следует тебе действовать. Но вооружайся преимущественно против той страсти, которая наиболее тебе докучает, не раз уже одолевала тебя и готовится снова напасть на тебя. Вооружаясь же против нее, сколько сил есть, старайся установиться в той добродетели, которая противоположна сей страсти, употребляя все пригодные к тому делания и подвиги, ибо коль скоро успеешь в этом, то вместе с тем оживишь в себе и все другие добродетели и облечешься в них, как в броню, которая будет ограждать тебя от всех стрел страстных. Сердце наше по естеству полно добрых расположений, но приходят страсти и подавляют их. Страсти эти не у всех равно присутствуют все, но у одного преимущественно одна, у другого другая, которая и заведует другими. Коль скоро ты прогонишь сию главную, все другие ослабеют и устранятся сами собою. Когда же это совершится, добрые расположения, высвободясь из-под гнета, воспримут в тебе свойственную им силу и всегда будут наготове, стоя у дверей сердца твоего, чтобы явиться на услужение тебе, коль скоро это потребуется. Во-вторых, на стяжание добродетелей не назначай определенного времени, ни дней, ни недель, ни месяцев, ни годов, говоря в себе «потружусь, а там отдохну», чтобы отдохнувший опять взяться за тот же труд. Нет, отдыха здесь не полагается. Уготовься на непрерывный труд, подвиг и борение, не допуская и мысли о послаблении их, подражая святому Павлу, который говорит о себе «теку, гоню, аще и постигну, соусердием гоню». Остановиться на пути добродетели для отдыха не значит набираться новыми силами, а растрачивать приобретенные и расслабляться. А это то же, что возвращаться вспять или что разорять с трудом устроены. Под остановиться, я разумею, возмечтав, что добродетель приобретена уже в совершенстве, не обращать внимания на недостающие в ней и пропускать представляющиеся случаи к деланию добра. Не будь таков, а будь всегда бодрен и ретив. Не смежай очей и не отворачивайся, когда встречаешь такие случаи, а напротив, высматривай их и стремись к ним. С любовью взирай на них все, особенно же на те, которые представляют какие-либо затруднения к совершению в них добра. Напряжение сил для устранения препон к деланию добра скорее водворяет в нас навык к добродетели и глубже внедряет в сердце корни ее. Только тех случаев, которые, давая повод проявить добродетель целомудрия, подвергают, однако же, опасности возгореться похотью нечистой, всевозможно избегай. Лучше не допускать до членов своих сего огня, чтобы не обжечься и не сгореть. В-третьих, будь мудр и рассудителен в поднятии телесных подвигов, постов, бдений, трудовых работ и подобного. Они существенно необходимы, и без них не мечтай преуспевать в духовной жизни, но и в них знай и держи мудрую меру. Мера сия — середина между самоугодливой поблажкой плоти и безжалостным измождением ее до изнеможения бескрайней к тому нужды. Середину сию ищи опытом и делом, а не теорией, и в правило при всем возьми постепенность, идя снизу кверху. Ищи и обрящешь. Что же касается до внутренних душевных добродетелей, как-то любви к Богу, презрение мира, самоуничижение, отвращение от страстей и греха, терпение и кротости, мира со всеми, даже ненавидящими, обижающими и подобного, то тут не требуется никакая определенная мера, и постепенность их совершенствования сама собой определяется там внутри. Твое дело — непрестанно и всесильно нуть себя на всякое требуемое ими дело и совершай его всегда, без отлагания и медлительности. В этом вся твоя мудрость и сила. В-четвертых, но среди такого действования всем помыслом помышляй, всем желанием желай и всем сердцем ищи одного того, чтобы победить ту страсть, с которой теперь борешься и которая теперь тебя борет, и на место ее восставь в силе ту добродетель, которая ей противоположна и ею в настоящее время подавлена. Это одно, да будет для тебя весь мир, все небо и земля, все сокровище твое и последняя твоя цель в уверенности, что этим одним ты достойно можешь благоугодить Богу. Ешь ли или постничаешь, трудишься или отдыхаешь, спишь или бодрствуешь, дома ли сидишь или находишься вне его, молитвенным ли делом занят или житейским поделием, все это да будет у тебя направляемо к тому одному, чтобы преодолеть возжегшуюся страсть и восставить прогнанную ею добродетель. О преодолении главной твоей страсти я помянул выше, а здесь, разумеется, страсть, которая борет тебя в настоящий час. Главная она или не главная? Как на войне видимой, иной раз случается вступить в схватку с отрядом, где командует сам главнокомандующий, а иной раз с таким, которым управляет простой офицер. Так бывает и в духовной брани. Не всегда борет главная страсть. Иной раз она вместо себя выставляет своих пособниц, и с этими в иное время приходится чаще иметь дело, чем с тою. Но одерживать победу и в этих случаях лежит на тебе долг не меньше, чем в первом. В-пятых, будь непримиримый враг всех земных утех и удовольствий чувственных, порожденных самоугодием и его питающих. Через это легче и реже будешь ты подвергаться нападениям не только плотских, но и всех вообще страстей, ибо все они коренятся в самоугодии, с подавлением и отсечением которого они, не имея под собою почвы, теряют свою силу, твердость и устойчивость. Не соблазняйся помыслом, приму участие в одном удовольствии, вкушу одной сласти, ибо пусть это будет не грешное что-либо, но как оно допустится по одному самоугодию, то во время этого себе послабления подымут голову все страсти и зашевелятся, как придавленные черви, когда полить их водой. И не дивно, что иная между ними возгорится с такой силою, что борьба с ней будет жестока, и победа над ней сомнительна. Потому не выпускай никогда из памяти следующих слов Божественного Писания: «Любя и душу свою, это и есть самоугодливое, погубит ее, и ненавидя и души свою я в мире сем, не поблажающий самоугодию, в живот вечный сохранит ее». Тем же, оба братья, должны есть мы не плоти, еже по плоти жити, аще бы по плоти живете, им эти умрете, аще ли духом деяния плотские умерщвляете, живы будете. В-шестых, наконец, последний даю тебе совет. Весьма душ полезно, или лучше сказать, совершенно необходимо тебе прежде всего сделать генеральную исповедь со всем достодолжным вниманием и со всеми потребными при всем деланиями, рассмотрениями и решениями, чтобы через это душу твою преисполнило полное удостоверение, что ты стоишь во благодати Бога, единого подателя всех духовных дарований, добродетелей и побед.